Глава 10. «Ты что, умеешь говорить?» Ошарашенно посмотрел я на ворона. Но тот хитро покосился на меня и, резко сорвавшись, вылетел в окно. «Ваше высочество, вы не перестаете меня удивлять?» С таким же лицом, как у меня, произнесла Линь. «Сначала наследника интересует судьба простой служанки, потом его сестра угощает меня чаем, каждый грамм которого стоит на учете императорской казны. А теперь вот говорящий ворон. Какие еще сюрпризы меня ждут?» «Ох, Линь, ничего, что я на «ты», да? Так вот, ты еще и тысячной части не видела. Гордеевы полны загадок, а уж мой братик тем более. Но об этом говорить рано, к тому же мы теряем время. Поехали веселиться!» Весть о том, что мы собираемся в клуб, быстро достигла ушей всей нашей семьи. И вот уже к нам на хвост падают Лиза с Ольгой. Люба по-прежнему выражает демонстративный игнор и злится на весь мир. А еще почему-то на Линь. Уж больно свирепым взглядом она провожала наши удаляющиеся спины. Я, как и остальные, быстро сменил одежду на менее официальную и был готов к свершениям. Ханьку утащила к себе Лиза, заверив, что у нее есть для принцессы подходящая одежда. С появлением Ольги вопрос насчет мелкой сразу отпал. Она была совладельцем клуба, и, несмотря на жесткие правила, которые сама же установила, собралась провести ее через вход для персонала. На мой логический вопрос, а собственно зачем эти пляски с бубном, ответила, что если сама не будет их соблюдать, то не сможет требовать того же от подчиненных. И, конечно же, это будет в первый и последний раз. В общем, кавалькада машин направилась в город, сверкая хромом и распугивая своим видом всех врагов и друзей. Пока мы ехали, я пялился в окно, но ничего особенного в наступающих сумерках не увидел. Кстати, я даже понятия не имел, где мы сейчас находимся, в смысле, в каком городе. Как-то упустил этот момент. Но вроде бы это был Новгород, столица Российской империи. Петербург в этом мире вроде был, а вот Москвы точно не было. Тем временем сестры вели непринужденную беседу с принцессой и, так сказать, прощупывали ее на предмет серьезности намерений. Линь не желала прощупываться, поэтому отделывалась общими вежливыми фразами, держа лицо и спину. Я в разговор не вмешивался, потому как это было чревато. «Дамы спорят, мужик не лезь». Они потом помирятся и начнут искать виноватого. И им точно окажешься ты. Поэтому лицо топором, вежливая улыбка и кивки в нужных местах. Большего от меня и не требовалось, слава богу. А кстати, какому из? Да, тут у нас язычество цветет и пахнет. Славянский пантеон с родом во главе правит умами, блестит храмами и проводит политику всеобщей любви и мордобоя тех, кто любить не хочет. В общем, наши боги были с кулаками и ни о каком всепрощении не заикались. Говорят, чтобы стать жрецом, надо было как минимум отслужить в армии, потом отучиться в специальной школе волхвов и только потом позволялось надеть одежды, шитые шерстяной нитью. В общем, строго тут с верой. Покровителем нашей земли официально считался Велес. Но мы чтили и других богов, не особо зацикливаясь на одном. Да. А вот еще важный вопрос. Девчонки, а ничего, что мы вот так взяли и сорвались с приема? Разве мы не должны светить лицами, улыбаться и строить интриги? Да кому это интересно? Пренебрежительно отмахнулась Лиза. Там сейчас останутся те, кто желают говорить, заключать союзы, решать, против кого дружить и все такое. А молодежь вся поехала гулять в жар-птицу. Там тоже, можно сказать, сегодня состоится прием. Только для тех, кто помладше. Так что наш ход был вполне логичным и ожидаемым. Взрослые решают вопросы на своем уровне, а мы на своем. Ну, тогда я спокоен. А что по самому клубу? Есть что-то, что я должен знать? Ох, братец, твоя нелюдимость и неосведомленность меня пугает. Надеюсь, хоть Линь сможет вытащить тебя из раковины, в которую ты постоянно прячешься от людей. В клубе все будут в масках. Вот, кстати, твоя. Достала она черную маску, закрывавшую лица, но оставляющую открытым рот. «Нужно делать вид, а может и не делать, что никто не знает, кто за масками скрывается. Как ты уже знаешь, В этом клубе собирается весь цвет благородных домов империи, и не только российской. Я, например, точно знаю, что сегодня там будет Ангели Джонс, дочь президента Пиндосов. Еще персидские наследники, брат с сестрой, средний сын императора Бахрата, да и много кого еще. Так что все сливки мировой аристократии сегодня собраны у нас. Общество будет более чем приличным. Хотя, ближе к середине, приличия обычно оказываются отброшены в сторону, и наружу начинает лезть грязь. Поморщилась она, будто что-то вспомнив. Так что веди себя естественно, не теряй достоинства и помни, что охрана бдит. И если какая-то тварь попробует поднять руку на моего брата, я лично утоплю ее в кислоте, а останки похороню на ближайшей помойке. «Мне нравится, когда ты сердишься». Успокаивающе погладил я ее по руке, на что она мне мило улыбнулась. Но свои проблемы я привык решать сам, да и не думаю, что они возникнут. А кстати, что они все тут делают? В смысле, чего дома-то не сидится? «Так в этом году ты в академию поступаешь. Вот представители разных стран и присылают своих дочурок в надежде подложить их к тебе в постель. Прости, Линь, я не хотела тебя обидеть». Тут же спохватилась она. «Ничего страшного», — сверкнула глазами Ханька. «К тому же, это чистая правда. Из-за тебя, Сергей, в Академии в этом году будет полный ажиотаж. Как я слышала, количество заявок увеличилось втрое. Кстати, ты на какой факультет собрался поступать?» «Не знаю пока», — задумался я. «А какие есть?» «Иногда твое невежество меня убивает, братик», — закатила глаза Лиза. «Есть политический. Там готовят, как ты сам понял, политиков и дипломатов. Есть факультет права и духовенства. Это всякие юристы, жрецы и прочие болтуны. Знаю я одну девушку с него. Так она за 5 минут может так тебя загрузить, что сам не заметишь, как все разболтаешь. Очень перспективная особа, что редкость среди девушек. Ну и боевой, который разделяется на армейский, будущие генералы и командующие, и жизни». Это лекари. На боевом учатся только маги-девушки. Тебе или на политика, или на право. Хотя... Что хотя? Тут же подобралась Линь. Ничего. Сестра отвела взгляд в сторону окошка. О, мы, кажется, приехали. Кавалькада машин остановилась, и я, выйдя из машины, галантно подал руку Линь. После чего направился в сторону открытых дверей. Остальные поехали дальше. Ну да. Они попадут внутрь через другой вход. Под многочисленными вспышками фотокамер мы неспешно двигались по красной дорожке к большому трехэтажному зданию, подсвеченному с разных сторон яркими прожекторами. Изображение большой жар-птицы, стилизованное под старые сказки, переливалось всполохами огня, создавая антураж магии и старины. Не обращая ни на кого внимания, мы зашли в предупредительно распахнутые двери под приветственные выкрики толпы. Внутренняя охрана, состоящая из женщин, будто проведших 100 лет в октагоне, смерила нас взглядами, посмотрела на свои браслеты, а после поклонилась. «Ваше высочество, для нас честь принимать вас. Первый зал – дискотека, второй зал – более спокойная музыка и третий – ОВП». «ОВП?» – переспросил я. «Особо важные персоны. Доступ туда ограничен, поэтому, если устанете от шума, то вам там понравится». «Благодарю вас», – кивнул я, и мы прошли дальше. И стоило нам сделать лишь шаг внутрь, как на нас обрушилась какофония звуков, от которой я едва не оглох. «Тебе не кажется, что тут слишком шумно?» – проорал я в ухо Линь. «Может, сразу на второй этаж?» Ее ответ я не расслышал, но губы вроде сказали «пошли». Ну и пошли. Впереди я с грацией кота-носорога протискивался сквозь толпу. Позади прицепом Линь, с интересом вертевшая головой во все стороны. Кому-то я наступил на ногу, кого-то толкнул. Носорог плохо видит, но с его весом это не его проблемы. В общем, спустя пару минут мы дотолкались до входа на второй этаж. Широкая лестница, украшенная веселенькими завитушками, символизирующими бренность бытия, привела нас в такое же большое помещение, в котором мне понравилось значительно больше. Легкая музыка, степенная молодежь в драных джинсах и растянутых майках. Вот только за одну подобную маечку можно было бы купить люксовую машину. Это факт. Сам был одет в похожие вещи и прекрасно чувствовал качество ткани. Не успели мы сесть за столик, как к нам подскочил официант. Меню оказалось большим, и я, признаться, сразу в нем запутался. Всякие жульены, ньеки, растягаи. Написано было красиво, но ни черта непонятно. «Мне бы мясо да с кровью и картошечки запеченной», — попросил я. «Еще легкий овощной салатик». «Линь?» «Мне?» Тут она назвала абракадабру, которая была абсолютно непонятна мне, но понятна официанту. Тот кивал, быстро набирая заказ на браслете с помощью виртуальной клавиатуры. «Чего изволите пить?» «Легкое вино на ваш выбор», — ответил я, получив одобрительный кивок девушки. «Все сделаем в кратчайшие сроки», — поклонился тот и быстро смылся. «Итак, на чем мы остановились, уважаемая принцесса? Пока выполнялся наш заказ, я решил поддержать великосветскую беседу. Нет, можно было, конечно, сразу предложить ей пройти в номера, но мы вроде как решили остаться друзьями. Хотя дружеский секс тоже вроде никто не отменял». Поэтому я периодически стрелял по сторонам глазами в надежде, что до нас по классике жанра кто-нибудь докопается. И я, согласно той же классике, набью обидчику морду. А потом предамся со спасенной принцессой жаркому разврату. Ну, или не с ней. Главное, чтобы спасенная была симпатичной. И желательно, не слишком обремененной моральными устоями. «На дружбе, верности и предательстве», — ответила Линь, пристально глядя на меня. «Ну, насчет первых двух вопросов нет. А что насчет третьего? Был подобный опыт?» «Скажи мне, Сергей, что ты скрываешь?» — вдруг спросила она. «Что? Ну вот так прям сразу и в лоб? А где же хваленая ханьская хитрость, чтобы окольными путями ненавязчиво узнать все, что требуется?» «Наверное, я неправильная ханька, раз подобное мне претит. Я за правду». «Похоже на тост», тут же заявил я, увидев, что нам принесли еду и выпивку. Самолично разлив вино, я поднял бокал. «За правду!» Стукнувшись драгоценным хрусталем, мы выпили и приступили к еде. «Между прочим, ты так и не ответил», сказала она, не отводя от меня напряженного взгляда. «Вот настырная. У каждого из нас есть свои тайны, не так ли? Да и к тому же, тебе не кажется, что это глупо, сразу откровенничать с человеком, которого ты видишь в первый раз в жизни?» «Родители хотят, чтобы мы поженились». «В отличие от их детей», — закончил я. «Мы же вроде все обсудили и решили дружить, причем желательно на расстоянии. Что-то изменилось?» «Пока не уверена», — задумалась она. «Ну вот, когда решишь, тогда и обменяемся тараканами в наших головах. А пока давай просто отдохнем. Эта церемониальная одежда меня совсем доконала». «Настолько неудобная?» — улыбнулась она. «Ты даже себе не представляешь. А еще она жмет и трет в самых неподходящих местах. Я больше предпочитаю неформальный стиль. Как в жизни, так и в общении». «Налей, налей, бокалы полней! Налей, налей, давай не жалей!» До нас донеслась песня, льющаяся из пяти глоток. Веселая компания, пьяная до изумления, поднялась к нам на этаж и с шумом заняла один из столиков. Три парня и две девушки были развязаны и готовы к приключениям. Вот только перед стартом решили добить печень, чтобы уж наверняка. «Эй, ты, бедолага!» – позвал один из них официанта. «Давай нам десяток императорского игристого и к нему все, что полагается. Князь Потапов гуляет!» Заорал он и снял с себя маску. «Терпеть не могу эти идиотские условия. На кой нужны эти маски, если все и так знают, кто под ними скрывается?» «Ну не все. Вот их я не знаю», — некультурно ткнула пальцем в нашу сторону одна из дамочек. «А мальчик-то ничего. И плечи широкие, и подбородок волевой. Я бы с ним сошлась в огненном танго». «Ой, Дашка, тебе бы только на члене попрыгать. Нет в тебе чувства прекрасного». С хохотом отозвалась другая. «Чё сказала, лохудра выщипанная, а по роже?» В руках первой зазмеилась огненная плеть. «Убери свой кнутик, а то я могу и обидеться!» Свысока отозвалась та, и у нее появилась водяная плеть, только толще раза в два. «Девушки, не ссорьтесь!» Вмешался порядком струхнувший парень из их компании. «Да, и что плохого в хорошем члене?» Влез Потапов. «Ничего, как и в хорошей груди, которую я бы хотел пощупать у этой незнакомки». «Ага, вот и поперла классика. Ща до нас докопаются и получат по мордам». Хрустнув пальцами, я начал подниматься со стула, решая, выпить ли еще или уже пора идти бить морду. Линь перехватила мою руку и покачала головой. «Не стоит тратить на них время и силы. Пьяный проспится, дурак никогда». «Решено, я пошел знакомиться», — громко заявил князь. «Леша, не надо», — положил тому руку на плечо другой парень. «Не мешай людям отдыхать». «Пржевальский, лошадьми своими командовать будешь, а не мной», — дернул Потапов плечом. «Мелкий барон не может указывать князю, что ему делать». «Витя, ну хоть ты ему скажи». «Да что говорить», — пожал плечами третий из их компании. «Медведь нажрался в лесу веселых ягод, и теперь его не остановить. Пусть делает, что хочет, а мы пока выпьем». «Правильно, Витенька, не стоит лезть под лапу. А то пришибить могу. Все, я пошел. Большие сиськи ждать не будут, это я вам точно говорю». Встав, он сделал шаг в нашу сторону. «Ага, все-таки мордобой. Отлично. Но сначала шоу. Мы ж сюда развлекаться вроде приехали». Второй шаг. Его ремень расстегивается, брюки падают вниз, и он, шагнув еще раз, плюхается мордой об пол под звонкий смех окружающих. Сверкнув белыми труселями, князь с трудом поднялся и недоуменно посмотрел по сторонам, неловко подтянул брюки и, так и придерживая их рукой вместо ремня, подошел таки к нам. «Сударыня!» Дохнул он на нас перегаром. «Мое сиятельство изволит пригласить вас к себе, дабы рассказать историю своего рода». Меня он демонстративно проигнорировал. «Боюсь, я вынуждена отказаться от вашего предложения». Мило улыбнулась Линь. «Это не то предложение, от которого можно отказаться», тут же заявил он. «Извольте встать и последовать за мной». «Последуй за своей правой рукой, недоносок!» Вместо девушки встал я. «Ты кто? Ты знаешь, кто я? Представься, чтобы я знал, кого будут пытать за оскорбление наследника рода, являющегося единственным!» Выделил он это слово. «Поставщиком меда и специй ко двору его величества императора Российской империи, и к тому же я являюсь другом его высочества, цесаревича Сергея Дмитриевича!» «Вот давеча он мне на приеме во дворце так и сказал. Друг мой, Александр Васильевич, ежели кто обидит тебя, так сразу мне звони». «Так что, мне уже звонить или сам испугаешься и притворишься мертвым?» Стрельнув глазами в сторону, я увидел, как Линь прижала ко рту салфетку и трясется в беззвучном хохоте. Я бы и сам заржал. Но правила требовали серьезности и кучи пафоса. «А он есть у меня». Главное тут не переборщить, а то черт его знает, вдруг обидятся и перестанут нам мед привозить. Но отпускать этого дурака просто так не хотелось, и девушки не поймут, и меня потом будут мучить кошмары от злости. Так что держите меня семеро, подписывайтесь на страничку, ставьте лайки, я, пожалуй, начну.